кара? За непослушание, за вино из Ноева винограда, за то, что построили церковь и осквернили ее кощунством. Мисс Логан осторожно глянула на Аманду Фергюсон, соображая, как лучше выразить мысль, что ее смиренному и недалекому уму эта кара представляется чересчур суровой. «Это святая гора», — холодно сказала мисс Фергюсон. «Гора, где нашел прибежище Ноев ковчег. Малый грех становится здесь великим». Мисс Логан так и не нарушила своего тревожного молчания. Она просто последовала за компаньонкой, которая взбиралась вверх по каменистой ложбине. Дойдя до конца, мисс Фергюсон подождала товарку и вновь обратилась к ней. «Вы думаете, Бог похож на главного судью в Лондоне? Ждете от него целой объяснительной речи. Бог этой горы, тот самый Бог, который из всего мира пощадил только Ноя и его семью. Помните это». Мисс Логан была серьезно обеспокоена этими словами. Неужели мисс Фергюсон уподобляет землетрясение, разрушившее поселок Аргури, самому великому потопу? Неужто избавление от гибели двух белых женщин и одного курда приравнивается ею к спасению Ноева семейства? Когда они готовились к экспедиции, им говорили, что магнитный компас на таких горах бесполезен, ибо там много залежей железа. «Оказывается, — думала мисс Логан, — здесь вполне можно потерять ориентацию и в других смыслах. Что она делает на Ноевой горе, бок о бок с паломницей, обратившейся в фанатичку, и бородатым селянином, говорящим на непонятном языке, в то время как скалы под ними взрываются, точно начиненные порохом, который служит им для умилостивления местных вождей? Все призывало их спуститься, но они по-прежнему шли вверх. Курт, от которого она ожидала бегства в самом начале землетрясения, по-прежнему сопровождал их. Может быть, он собирался перерезать им глотки, когда они заснут? Они переночевали и с восходом солнца вновь тронулись в путь. Их зонтики ярко белели, оживляя унылый горный пейзаж. Тут были только голые скалы да галечник. Ничего не росло, кроме лишайника. Кругом было абсолютно сухо. Так могла бы выглядеть поверхность Луны. Они поднимались, пока не достигли первого снега, лежавшего в длинном темном разломе на склоне горы. Они были в 3000 футов от вершины, как раз под ледяной шапкой, венчающей большой Арарат. Именно здесь теплый воздух с долины превращался в пар, который украшал гору волшебным ореолом. Небо над ними обрело светло-зеленый оттенок. Его голубизна почти сошла на нет. Мисс Логан было очень холодно. Они наполнили свои бутылочки снегом и передали их на сохранение курду. Позже мисс Логан пыталась снова вызвать в памяти уверенную осанку и странную безмятежность на лице своей нанимательницы в начале спуска. Оно излучало удовлетворение, граничащее с самодовольством. Они прошли не более нескольких сотен ярдов, проводник впереди, мисс Логан замыкающий, и пересекали каменистую осыпь, что было скорее утомительно, нежели рискованно, когда мисс Фергюсон споткнулась. Она упала вперед и вбок, и прежде чем Курт успел помешать ее продвижению, съехала ярдов на 10 вниз по склону. Первой реакцией мисс Логан было удивление, ибо ей почудилось, что мисс Фергюсон потеряла опору на маленьком выступе сплошной скалы, не представлявшем никакой опасности. Когда они подошли к ней, она улыбалась, явно не расстроенная видом крови. Мисс Логан не могла позволить Курду перевязывать мисс Фергюсон. Она взяла лоскуты оторванные им для этой цели от своей рубашки, но настояла на том, чтобы он отвернулся. Через полчаса, или около того, они продолжили спуск. Мисс Фергюсон опиралась на руку проводника с непонятной беспечностью, словно на прогулке по какому-нибудь собору или зоологическому саду. За остаток этого дня они преодолели небольшое расстояние, так как мисс Фергюсон нуждалась в частом отдыхе. Мисс Логан прикинула, сколько еще добираться до лошадей, и была удручена результатом оценки. К ночи они достигли двух небольших пещер, которые мисс Фергюсон уподобила отпечатком богова большого пальца. Курт, осторожно принюхиваясь, вступил в одну из них. Затем, убедившись, что она свободна от диких зверей, пригласил войти женщин. Мисс Логан приготовила ложа и дала своей спутнице немного опиума. Проводник, сделав какие-то загадочные жесты, исчез. Он вернулся час спустя с несколькими чахлыми кустиками, которые ему удалось выломать из скал. Он развел костер. Мисс Фергюсон легла, выпила воды и заснула. Проснувшись, она заявила, что чувствует слабость. Руки и ноги плохо слушались ее. Она не ощущала ни прилива сил, ни голода. Этот день они провели в пещере, надеясь, что к следующему утру состояние мисс Фергюсон улучшится. Мисс Логан стала размышлять о переменах, происшедших с ее нанимательницей по прибытии на гору. Целью их паломничества было вымолить прощение для полковника Фергюсона. Однако до сих пор Аманда Фергюсон ни разу не молилась. Она словно все еще спорила со своим отцом. Вместе с тем Бог, чей образ создавался на основе ее речей, явно не походил на Бога, который мог бы легко простить полковнику его упрямое нежелание узреть истинный свет. Значит, мисс Фергюсон уверилась, или по меньшей мере склонилась к мнению, что душа ее отца уже погибла, что она отвергнута, проклята. Этим ли все объясняется? Вечером мисс Фергюсон попросила компаньонку покинуть пещеру, чтобы она могла переговорить с Курдом наедине. Необходимости в этом не было, ибо мисс Логан не понимала ни слова из той турецкой или русской или курдской или какой там еще тарабарщины, которая служила ее спутником средством общения. Однако она сделала, как ей было велено. Она постояла снаружи, глядя на кремовую луну, и боясь только, как бы в ее волосах не запуталась летучая мышь.